«Отдыхаешь, волшебница?» – послышался незнакомый голос. «Или мне лучше сказать гибрид, на той ли ты стороне находишься? Спрашивала ли ты себя об этом? Я скажу тебе правду, которую ты не способна понять сама. Ты никогда не будешь для служительниц диктата лаборатории своей. Или, может мне лучше сказать, своим. Сколько ни старайся, сколько ни бей себя в грудь, все будут чувствовать твою фальшь. Тебя раскроют, разберут на опыт, и ты никогда больше не увидишь тех, кого любишь. Или, может, над тобой уже ставит один огромный эксперимент». На этом сообщение оборвалось. Каждое его слово было наполнено не ненавистью, а неким потаенным сожалением. И каждое вгоняло в мое сердце гвоздь за гвоздем. Я раскрыта, от кого это? Что она от меня хочет? И кто такая лаборатория? Ты точно не можешь выяснить, от кого было последнее сообщение? Попыталась я говорить максимально ровным голосом, будто пытаясь саму себя обмануть, что мне не надо после такого трястись в уголке от страха. Последнее сообщение было от младшего научного сотрудника Димон. Сказала она без эмоций, но я почему-то ощутила сарказм. «Эта железка что, умеет издеваться? Повтори его». И она повторила извинения Димон про то, что персонал занят. «Ничего не понимаю, только что пришло сообщение. Ну или в течение последних минут». Последнее сообщение записано 89816 стандартных звездных единиц назад, выдала она научное определение местного часа, который мне ни с чем сравнить, поэтому и называю по привычке. Меня не особо поразило, что я 9 часов провалялась в бессознанке, не по сравнению с этой мистикой. «Кто же забрался в твои мозги в центре города?» – проговорила я шепотом. Что-то мне подсказывало, что записи с камер, если они тут есть, и магические средства слежки мне тоже не помогут. И пусть меня колотило изнутри, я всеми силами постаралась расслабиться. Я даже ногами двинуть не могу, нафига мне беспокоиться об этом? Прямо сейчас мои проблемы совершенно другие. Нет чего-то более скучного, чем ждать в больнице момента, когда же ты излечишься. Даже поговорить ни с кем. Так что я, оглядываясь вокруг в поисках на что бы поглазеть, вновь уперлась в капсулу. «Геноид, а что это там стоит?» Решила я пользоваться ей как гидом. «Это терминал погружения в альтернативную реальность. Если хотите, я могу вас туда переместить. Сложная система датчиков сможет определить момент вашего исцеления, и вы автоматически пробудитесь. А почему меня сразу туда не положили? Судя по вашей биографии, вы выросли на сельскохозяйственной планете и не взаимодействовали с подобным оборудованием. Первое пробуждение там без вашей законной воли могло быть чревато нервным срывом», — подобрала железка объяснение. «Ну да, наверное, если бы я внезапно очнулась в виртуальности, я бы действительно подумала, что моя крыша окончательно съехала, и теперь вместо сомнительной жизни волшебницы начинаются мои похождения в компьютерной реальности без выхода, как было в однажды прочитанной мной японской новелле. А если бы меня припечатали словами «пролог вашего персонажа окончен, доступны основные элементы игры», то я бы точно в себя не пришла. С одной стороны, мне очень хотелось посмотреть, что там скрывается за неказистым стальным гробом. С другой стороны, датчики. В нем они могут отличаться от тех, что сейчас на мне. Я даже по внешнему виду могу понять, что это совершенно разные технологии. И отстает, как ни странно, именно стальной гроб. Но все равно жизнь научила меня не совать руку в пасть тигра. В другой раз, чем я еще могу заняться до своего выздоровления? Предложила я выбрать геноиду развлечение за меня. Я могу быть слушателем, могу рассказывать истории, могу показывать трансляции различных событий в пределах сектора. С этого началось мое бессмысленное и беспощадное погружение в развлечения для плебса. Оказывается, геноид вполне успешно могла работать проектором, показывая мне все богатства развлечений на весь потолок. Все виды спорта от спортивного бега до скоростной переработки астероидов были доступны мне. А если подтвердить, что я хочу видеть взрослый спорт, что было лишь формальностью, ведь де-юре выпуск из лагеря делал меня полностью взрослой в рамках этой галактики, то список спорта значительно расширялся. Если женский мордобой, переходящий в сексуальные танцы, я смотрела не без интереса, то все, что включало в себя мужчин, нещадно мной переключалось. Это был побег от реальности, ведь я чувствовала, что обязательно найду там жесть, которая и так ухудшит мое не самое радужное отношение к местным законам и половой дискриминации. «На той ли ты стороне находишься?» — всплыла фраза из того сообщения после этого. «Да знаю я, что не на той, поэтому и хочу на землю. Что мне еще поделать, когда выбор не между добром и злом, а между тем, кто делает меньше дерьма?» Я бы предпочла из этих двух сторон не выбирать вовсе. Если вам это не интересно, то я могу предоставить вам последние секторальные новости. Заметил геноид сковавшие меня чувства и расценил по-своему. Никогда не интересовалась таким, но, чтобы отвлечься от скуки, пришлось на полном серьезе вчитываться в явно заказную статью, написанную в духе «Мы строим новое будущее для мужчин галактики, твои навыки нужны здесь как никогда». Значит, не только заключенные, клоны, еще и обычные мужчины летят сюда с помощью пропаганды. Впрочем, видела я их, ютятся в улочках, не набираясь смелости даже выйти на проспект Волшебниц, как я называла про себя ту главную улицу, на которой стоит ратуша. Остается только один вопрос: зачем это все? Чем больше мужчин, тем больше шансов, что та гигантская аномалия захватит хоть одного, и всему здесь, скорее всего, настанет конец. Не могут же они каждого лишать самого дорогого в целях безопасности? Я подумала еще раз и поняла: могут. Восстание рабов на карликовой планете X успешно подавлено, новые законы планеты Y, общий обзор, какие зоны стали только для прекрасной и свободнейшей половины человечества, дом отдыха «Чуткие пальцы» снова открывает свои двери для уставших от сидячей работы и недостатка мужского внимания в их жизни девушек. Глаза бегали по заголовкам. Такое ощущение, что кроме репрессий, принудительного переселения и рекламы здесь ничего не существует. Ну, и еще пропаганда, что обязательно надо построить первый в галактике полноценный технологический рай, который сможет работать с помощью только одного человека. Я даже знаю, какого именно. Хорошо иметь амбиции, но чует мое сердце, что с этой планетой все далеко не так, как пишут в прессе, и еще хуже, чем вижу я. В конце концов, остановилась на историях. Уж не смогут же они пропихнуть сомнительные темы в какие-нибудь рассказы, которые геноид запрограммирован читать пациенткам. Она даже сменила голос на почти убаюкивающее и начала рассказывать увлекательную историю про могучую Эсмарьянне, девушку из падшей, но еще недавно бывшей на вершине общества семьи, что скрывала свои способности и терпела издевательства, чтобы в решающий момент нанести удар в самое сердце кровного врага своей семьи, последнего мужчину-чародея Хвидлика, дипломата и изворотливого змея для общества и ненасытного и обезумевшего от власти монстра для своих жертв. Конец истории. Желаете послушать еще одну? Если честно, то я уснула. События двигались так медленно, что меня просто сморило. С другой стороны, время на выздоровление успешно пропущено, чего еще желать. Ноги чуть-чуть поддавались, остальное тело чуть получше, а руки почти не дрожали на весу. Хорошо бы еще повосстанавливаться, но лучше уж лечение на дому с Лией, чем находиться в месте, где могут на раз-два взломать геноида и пугать меня до потери пульса. Так что предпочла попросить ее напечатать мне костыли по моему оригинальному чертежу. Среди волшебниц просто не было необходимости, видимо, в них. Ты либо излечивалась и уходила сама, либо была мертвой, состояния посередки, видимо, были исчезающе малы. У меня, к сожалению или к счастью, опыт их использования был, так что я отправилась в путешествие к своим девчонкам. Если они совсем не ходячие, то хотя бы соберу всех вместе, лучше уж так, чем общаться с железом без души. Уходя, я не заметила кое-чего, вполне возможно, потому что не знала, куда смотреть. Маленькое серебряное пятнышко на груди геноида подозрительно напоминало по текстуре кору. Глава 15. Об этом нужно поговорить лично. Найти моих девочек не составило ровно никакого труда, они были в соседних палатах. Была ровно одна проблема: они были без сознания. Будить их, когда я явно видела, в каком они удручающем состоянии, я посчитала верхом свинства. Даже, казалось бы, такая крепкая Рюн, которая выглядит как человек, на которого всегда можно положиться, выглядела такой беспомощной и маленькой на фоне приборов, что плакать хотелось. Из интересного, Види и Лия были в капсулах, в которых свободно парили, окруженными гелем. В сочетании с их голыми телами, изящно покачивающимися практически в невесомости, картину это даже создавало не эротичную, а просто красивую. Думаю, фото отсюда можно было бы даже выставлять на выставке, настолько мне понравилось это. Интересно, они играют во что-то вместе или исследуют виртуальность независимо? Захотелось к ним, но осторожность, как всегда, хватала меня за шею ледяной хваткой. Пришлось думать, что же делать. Идти я никуда с такими ногами не собиралась. Черт, если бы хоть Лия проснулась, жизнь стала бы намного проще. Но нет, а я еще не настолько сволочь, чтобы поднимать нашего ответственного лекаря без видимой на то причины, тем более вырывать из виртуальности. Это же наверняка еще хуже, чем когда мама просит поставить онлайн-игру на паузу. Я от того, что не потусуюсь с девчонками, к счастью, от скуки не помру, так что вопрос жизни и смерти тут не стоит. Не порыться ли у нее в карманах, не зря же она выбрала ту толстовку с кучей маленьких замочков. Она производит впечатление подготовленного человека, когда дело заходит о нашем здоровье. С другой стороны, лезть в чужую одежду, пока хозяин в отрубе, тоже приличием не пахнет. Мой круг общения и занятий оказывается невероятно маленький. С такой ужасающей истиной я столкнулась, стоило только всем из него временно выбыть, а мне получить несколько незначительных препятствий в виде инвалидности. Мозг, не привыкший скучать, отчаянно думал, куда же деть шальную энергию. И так я вспомнила о телефоне. Точно, у меня же есть номерок Элайзы. Может, что-то новое узнаю, например, о ее опыте работы здесь, потому что в моем сознании именно она была королевой всего, связанного с сиськами и молоком. Вещи, которые были конфискованы на время нашего задания, были сложены в небольшие тумбочки. Взяв свое сложное устройство, подключилась к выбору контактов и выбрала единственный активный, Элайзу. Интересно, у нее он всегда включен просто так? С той стороны вскоре ответил радостный голосок. «Привет, Женя, моя любимая волшебница, моя прекрасная доярочка». Меня аж передернуло от такого странного титула. Наоборот, было бы правдивее, хоть и унизительнее, «ты просто так, или понадобилась помощь, я всегда жажду наставить тебя на путь истинной леди, или ты хочешь посоветоваться об отношениях, у тебя с твоим гаремом все зашло одинаково далеко или где-то есть тормоз из-за твоих заскоков». Видимо, я тоже поймала ее в момент скуки, ведь обычно она не такая активная. «Хммм, надо кое-что проверить». Так что я, не отвечая на ее вопросы, огорошила ее своим: «А который час в лагере?» «Утро. Гребаное утро. Уже давно нет дур, которые умирают за пару минут или спешат выполнить миссию с рисками, все такие осторожные стали, еще и укрупненными группами ходят. Мне нечего делать, но Уля злая и никуда меня не отпускает без повода, говорит, что всегда может быть чрезвычайная ситуация. Женя, забери меня, я». Вывалила она на меня поток жалоб, и я только и могла, что усмехнуться над ними. «Страдай, дай мне этим насладиться». Но пришлось себя оборвать, ведь в сущности, она никогда не делала мне ничего плохого. Да, выходящие за рамки моей морали и взглядов на мир, но неплохого. У меня та же ситуация. Центр загружен жертвами аномалии, а так как у нас, видимо, аномального загрязнения нет и травмы не смертельные, то нас положили на самовосстановление и приставили робота-няньку. О, все настолько плохо, обычно стараются хоть самую бесталанную ученицу, но приставить наблюдать тоже на всякий случай. Она хотя бы сможет в случае ЧП поддерживать жизнь хотя бы на секунду дольше. Задумалась Элайза над чем-то. Куда вляпались, хоть что такое произошло? Я коротко пересказала ей всю ситуацию, опуская сомнительные с точки зрения волшебной морали то, что отпустила очевидно зараженную, надеясь этим привлечь внимание. И то, что я его, в конце концов, привлекла, тоже. «Точно, вы же на родной планете Ули», — сказала она внезапно то, о чем директриса нам не говорила. А хотя, с чего бы она должна? Она рассказывала, как в детстве ходила в этот лес тренироваться. Он тогда был где-то наполовину планеты и не такой опасный, по ее словам. Волшебницы, конечно, в него наведывались, пропадали, но такого, что сейчас происходит, я из ее рассказов не припомню. Зато я могу легко это объяснить с моей точки зрения. Его ужали настолько, что остались только самые опасные, самые приспособленные, и меры этим лесом принимаются для продления своей жизни самые отчаянные. Довели его. Только и выдавила я нейтральным тоном. Согласна. Если Думитере настолько нужна земля под застройку, то она могла просто позволить аномалии поддерживать лес, возвыситься. Та бы спокойно себе освободила бы место. Да, неприятно и чревато разбирательствами, но не настолько, чтобы ими не пренебречь. Уроки окупились, я даже понимаю, почему именно это плохо. Аномалии накапливают информацию, и при накоплении достаточного количества сведений и энергии улетают с планеты, оповещая об этом и о том, чего следует опасаться. Все аномалии в определенном радиусе от планеты, после чего улетают в центр галактики, где сливаются с их, так сказать, главой. А так как никто от планов уничтожить ее не отказывался, то любое ее даже незначительное усиление ни в чьи планы не входит. Хотя, учитывая, что Ульяна буквально с моей помощью одну такую возвысила, пусть я тогда и не совсем поняла, что произошло, Я удивлена, что проверка, которая и закрыла наши бедные, пострадавшие ни за что кафе, прибыла так поздно. Тогда в чем причина? В ненависти к Уле. Понимаешь, Думитера когда-то давно была нашей подругой, но случилось кое-что, решила она не рассказывать об этом конкретно. И с тех пор она как баран хочет как можно сильнее навредить нашей милой директрисе. Ей почему-то взбрело в голову, что отобрав у нее само понятие дома, она очень сильно обидит ее, сказала девушка немного веселым голосом. А это обидит, решила я уточнить. Уля очень закрытый человек, так что тут даже я не знаю. На самом деле с твоим появлением ее скорлупа потихоньку уменьшается. Знала бы ты, что она ради тебя сделала. Надеюсь, когда-нибудь она подпустит тебя достаточно близко, чтобы рассказать. Так что думаю, из нас двоих, у меня много меньше шансов влезть к ней в душу, и меня это очень сильно обижает. На самом деле мне с трудом верится, что человек, который буквально однажды выдрал мне сердце, желает мне добра. Пусть и Лайза думает, что хочет, но мне кажется, даже в самом страшном сне не могу представить меня и ее рядом не как капризную девчонку и ее безвольную игрушку, которую она иногда со скуки бьет об стену. Угу, а меня обижает Ульяна, так что мы квиты. Значит, Думитера и она на ножах, верно? Поэтому я не понимаю, что вы вообще там забыли. Я бы не отправила моих учениц к моему врагу даже в одну планетарную систему. Видимо, у нее, как всегда, есть какой-то скрытый план. Скажи, не происходило ли ничего странного с вами? Может, тогда я бы смогла понять, почему вы там? Спросила она с истинным беспокойством за нас. На самом деле случалось, но я, опять-таки, не хочу этого говорить в незнакомом мне месте, без активированного заклинания тишины, по неизвестно какой линии. Думаю, безопаснее это сделать лично. Вот спасибо, Женя. Ты дала мне причину свалить. Уля отпустит меня к тебе, потому что тебе есть что рассказать, а я доставлю тебе твои старые вещи. Теперь мы с тобой полноправные партнеры в моем избегании работы. Так, я побежала упрашивать ее с новыми данными. Не волнуйся, я тебя хоть под землей достану. Жди в самое ближайшее время. И связь оборвалась. Что значит где угодно, а на что? Может даже в том аномальном лесу выскочить из ниоткуда. Да ну, бред какой-то. Лучше о таком не думать. Сказала найдет, значит найдет. Она в своих способностях сомневаться не заставляла. Ну ладно, помогла человеку убежать с работы, сделала хорошее дело. Хотя, не удивлюсь, если Ульяна придумает какой-нибудь повод сделать выходной для всех, чтобы вместо него Элайза прохлаждалась тут со мной, а не праздновала со своими мальчиками. Грудь заболела фантомной болью от того, что я весьма и весьма близка к ее гарему, учитывая наш прошлый уровень взаимодействия, и от этой мысли меня всю передернуло. Взглянула на геноида и понеслась мысль, блин, об этом не спросила. Ладно, еще успею. Может даже попробовать ее родительский уход. Вот настолько мне стало скучно вновь. Истории никакущие. Фанатом спорта я никогда не была и не понимала, почему на него интересно смотреть. Передачи слишком оторваны от меня культурно. Может хоть так время потратить? Покажи как мне, как именно выполняется та твоя программа, о которой ты упоминала перед едой. Вы про программу любящего родителя, уточнила она. Верно. Ну что же, ничего неожиданного не произошло. Она оголила свою грудь, увенчанную слишком идеальными сосками, и, поглаживая несуществующую голову, начала давать ей свою грудь. Ты хорошая девочка, ты очень сильно старалась, ты заслужила похвалу, ты у своей мамочки самая лучшая. Начался поток поддерживающих фраз, пока геноид не надела все обратно и не остановилась со словами, именно из этого состоит программа. Хотите ощутить все на себе или вы удовлетворены увиденным? Это было странно. Странно возбуждающе. Что самое страшное, что я хотела вообще-то это проделать, только в роли вот этой мамочки. Ух, это все Элайза, если бы не ее зацикленность на моей груди и лактации, я бы никогда бы вообще о такой возможности не подумала. Моя сексуальность слишком странная, как это вообще может сочетаться с тем, что я хочу трахнуть своих девочек. Чувствую себя прекрасным материалом для докторской работы какого-нибудь психотерапевта. Да и плевать, жизнь здесь слишком опасна, чтобы париться о том, что у меня какие-то странные желания. Вы что, уже встали? Как так, вы не должны были еще восстановиться? Послышался незнакомый голос, и я увидела совсем невыразительную девушку, скорее девчушку, которую, казалось, любой неприятный взгляд может переломить пополам, потому что стоило мне на нее обратить внимание, как она немного задрожала, а я и не восстановилась. Мои ноги почти не слушаются, а наступать больно. Вот на руках и хожу, продемонстрировала я костыли. Так, быстро в постель. Внезапно прорезался у нее командный голосок, и я подчинилась. Раз уж живой человек здесь, то может, меня сейчас отпустят с девчонками на все четыре стороны. Не знаю, откуда вы такие, но никому нельзя вставать до полного выздоровления. Вы своими действиями могли внести осложнения, которые могут. Я просто в какой-то момент выключила это в своей голове. Да, вроде говорит правильные вещи, но не для мира, где существует такой монстр, как Элайза. Да даже Ульяна лечить умеет, пусть и больно, что я должна на полном серьезе беспокоиться за осложнения, когда магия восстановления поставлена на поток. Так, вроде все в порядке. Меня вообще сюда прислали, потому что заметили активность 81, сказала она, кивнув на геноида. Надо же, на ней и вправду был этот номер, а я и не заметила. Слишком сложно было отвести взгляд от огромных роботических сисек. И что, лечения не будет? Продолжать скучать? Ну, вы значительно опережаете плановое выздоровление, так что скучать вам недолго осталось. Я могу ввести дополнительные стимулирующие дозы препарата и помочь своими невеликими умениями, и тогда сможете быть свободны. Только предупреждаю, будет больно. Я уже все обдумала. Мне здесь надоело. Запишу обращение к девочкам, где меня искать. Продублирую еще и номер моего контакта, чтобы если что смогли связаться со мной, вдруг захотят, чтобы я их забрала. Лечи. Кивнула я, пропустив предупреждение мимо ушей. Плавали, знаем. Когда в меня воткнулись пневмошприцы с обезболивающим, как я поняла по снижению чувствительности тела, я начала немного беспокоиться. Когда кровать отрастила кандалы, которыми приковала меня к себе, моя интуиция закричала, что лечиться у этой девушки – это последнее дело, которое только можно делать в своей жизни. А потом началась боль. Меня будто разбирали и собирали заново, множество иголок выскакивали изнутри тела, чтобы тут же возниться обратно. Во внутренности заливали кипящее масло, а потом обрушивали туда жидкий кислород, чтобы потушить побыстрее. Большую часть этой пытки я просто кричала, бьясь в конвульсиях, раня себя об кандалы. Но мне пришлось взять себя в руки, ведь новоповрежденные места начинали жечься лишь еще сильнее. «Терпи, терпи, терпи, терпи», — повторял мой мозг слово, пока я, вытянувшись в напряжении как оловянный солдатик, пыталась пересилить желание продолжить вырываться все более и более слабеющей силой воли. «Готово», — сказала садистка с яркой улыбкой. «Вышло быстро. У вас действительно особенное тело. По моим ощущениям прошло, ну, пару суток так точно». Но неумолимая логика твердила, что на самом деле число намного, намного меньше. «Это ты такая неумеха?» Не стала я жалеть за мухрышку в мятом халате. «Если не умеет лечить, то хоть бы попыталась выглядеть нормально». «Простите, да, я только учусь, но я же вас предупреждала». Ульяна тоже, помнится, предупреждала. «Да только она и в половину не так хреново это делает, как ты. Видимо, уметь лечить с болью – это тоже своего рода искусство. Ладно, я же уже, кажется, одергивала себя за то, что считаю лечение Элайзы эталоном. Ощущение, конечно, будто из лидирующей по новейшим операциям клиники меня по недоразумению спихнули в хоспис. Лия, лапонька, больше никогда не засыпай так надолго». «Без тебя я как без рук». Оставив по сообщению у каждого геноида в палатах моих подруг, я, забрав свои вещи и переодевшись, с удивлением обнаружила старательно сложенную тонкую, почти невесомую ткань с небольшой запиской. «Нехорошо не выполнять обещания, так что выбери момент, чтобы ему отдаться. Поверь, оно того стоит. Целую, Рвильде. Надо обучиться минимальному владению огнем только ради того, чтобы сжигать такое сразу». Но костюмчик тем не менее взяла. Раз он реагирует на слова, может, его можно приручить, как собачку. Не повредит проверить. Только я хотела пойти в нашу комнату, дабы сбросить лишний груз и думать, чем заняться в городе и что еще посетить, как на выходе из центра реабилитации меня ждало одно весьма знакомое лицо. «Женя, я так давно тебя не видела, а?» — кричала Элайза, с которой мы расстались около недели назад по времени этой планеты. Я беспомощно залетела в объятия лагерной медсестрички, и весьма быстро мое лицо было определено на его законное, по мнению Элайзы, место, между груди. «Отпусти меня, задушишь. Отпущу, как только выйдут остальные, тогда я буду душить других». Она еще и подмигнула после этого. «Они не выйдут. Меня тут же поставили на землю». «Как это не выйдут? Вы что, успели перессориться, пока меня не было рядом?» С большим беспокойством стала выяснять она. «Нет, они сейчас на самолечении. Это тоже одна из вещей, о которых я хотела поговорить. Не знаешь, есть ли где-нибудь здесь безопасное место для этого? Обычно мы с Улей обсуждаем прям важные вещи в космосе. Там никто не услышит моих криков насчет того, что она опять наворотила. Но, я подозреваю, что с тобой это не вариант. Я только сглотнул от осознания того, что со мной может сделать открытый космос. Физика и здравый смысл еще не совсем выветрились из моего мозга. Ну тогда, ничего не остается, кроме как пустить тебя в моя святая святых. Это куда же? Сейчас узнаешь, сказала она, достав буквально из воздуха странную шкатулку, открыв которую, нас затянуло вовнутрь. И стоило мне открыть глаза, оценить обстановку, увидеть окружающих меня людей, как по всему телу началась почти неконтролируемая дрожь. Как мы оказались здесь? И почему именно сюда? Потому что нет места безопаснее, очевидно. На одном из окружающих был значок «Лучшая коровка прошлого года». Элайза любит тебя. Глава 16. Делай что угодно. Что же, теперь я побывала в борделе, самом настоящем центре разврата и похоти, и в уютном месте Элайзы, в котором возле нее прыгали представители ее гарема. И по сексуальному напряжению это место в бесконечное число раз превосходило все, с чем я только сталкивалась. В воздухе сквозило желанием, и мне приходилось только позорно ерзать на стуле, пытаясь отвлечь резко проснувшееся либидо. Плохой член, плохой, не надо вставать на тех, чья судьба почти не отличается от нашей. Но как бы я ни упрашивала его, тут, наверное, даже у самого уверенного в себе мужчины гетеросексуальность бы стала хрупким, рушащимся под своим же собственным весом конструктом. «Мальчики, у нас здесь сейчас будет серьезный разговор, так что идите по своим комнатам и, если хотите, поиграйте там друг с другом сами. Если устроите оргию, то с самым последним не выдохшимся я поиграю лично», — сказала она таким сладким голосочком, что мне захотелось где-то в глубине души идти бороться за эту награду. Элайза будто бы находила невероятное возбуждение в том, чтобы не только делать своих мальчиков максимально женственными, но еще и подчеркивать остатки мужественности, будто бы делая это завершающим мазком на цельной картине прекрасного. Смазливые мордашки, густые прекрасные волосы, большие, налитые молодостью сиськи, крепкие попки, узкие талии и плечи сочетались с фотографиями, сделанными да и крепко стоящими членами. И некоторые из этих фотографий настолько отличались от теперешней реальности, что мне подсознательно стало их жаль. Хотя это я еще себя не смотрела. Кстати, об этом. Так ты принесла мои старые вещи, напомнила я ей, стараясь отвлечься от окружающей меня атмосферы. Это стало намного проще после ухода этой толпы, которую мне было сложно сосчитать из-за того, что взгляд постоянно скакал не на человека, а на прекрасные прелести. Разумеется, она выложила мой рюкзак с ученическими принадлежностями, которые мне вряд ли пригодятся, мою школьную форму, красиво сложенную почти как подарочную упаковку, мой телефон, зарядник и повербанк. У меня навернулись слезы на глаза, стоило только это увидеть. Субъективно для меня, благодаря стараниям одной аномалии, прошло столько времени, что в какой-то момент в мозгу стали проскакивать мрачные мысли о том, а вдруг я все это выдумала, и это тоже воздействие ментальной магии, чтобы сделать моему сердцу хуже. Но вот она, реальность передо мной. Не буду говорить, что Ульяна это все не трогала, потому как это неправда. Пыталась понять технологический уровень твоей планеты по уровню вещей. Разумеется, то, что попадает к обычному парню, как ты, не будет вершиной и технологическим прорывом, но этот уровень уже достаточный, чтобы привлечь внимание. Внимание кого? Особо внимательных волшебниц. Каждая вещь несет на себе остаточное магическое влияние. По нему некоторые могут тебе целую историю рассказать по одному обрывку одежды. Твои же полностью пусты. Это подозрительно. Так что старайся держать их под экраном из произведенных здесь безделушек, например, в этой прекрасной сумочке. Сказав это, она поставила передо мной розово-фиолетовый взрыв мозга и глаз со странными символами, некоторые из которых были трехмерными и крутящимися и еще больше били по восприятию. Что, блин, это такое? Выдавила я из себя, как только хоть немного отошла от сенсорного шока. Ну вообще, это якобы высокая мода, настолько элитная, что на нее не могут взглянуть обычные люди и слишком слабые волшебницы. Поговаривают, что на вечеринках центральных миров практически все одеты в подобную ткань с защитой. Будешь в городе Думитер и самой модной. Она мне еще и подмигнула. Нет, спасибо, мне психика дороже чувства прекрасного. Твое дело. сказала она с небольшой обидкой в голосе, но по ее улыбке было видно, что она этим просто хотела меня отвлечь. «Кстати, не хочешь примерить свою старую одежду? Неинтересно, есть у меня чувство, что она на меня не налезет». Отказалась я от этого предложения. Девушка окинула меня самым внимательным взглядом, останавливаясь взглядом на наиболее выпирающих местах, отчего я поежилась. После чего, кивнув, сложила все мое добро в гораздо более нейтральную сумку и передала мне. «Твоя правда. Ну что же, теперь твоя очередь рассказать мне о проблемах. Что за странности там у вас произошли?» Тут уже я не таилась. Рассказала я об отпущенной нами девушке, и о странном сообщении, и даже о своем быстром выздоровлении. Все это время Элайза тщательно смотрела на меня, будто пытаясь поймать меня на лженедоговаривании. Ее взгляд был невероятно серьезен, а видеть такое на медсестре-раздолбайке мне было не просто непривычно, но еще и страшно. Эх, какие же из нас плохие родители получаются, не соблюдаем законы, а потом удивляемся, что это наши подчиненные такие недисциплинированные, пошутила она на прекрасно известную мне тему с ежегодными судами над Ульянной. Эта девушка была непосредственно в контакте с тобой, твоим мозгом, а ты ее отпустила. Разумеется, ее хозяйка, существо на более высокой стадии, все проанализировала и поняла твой маленький секретик. Он не маленький, буркнула я на автомате. Хорошо. Твой только кажущийся маленьким из-за того, что вокруг холодно секрет, все равно поддела она меня, и в результате она пытается тебя завербовать, давя на слабые места. Откуда у нее вообще такая сила, чтобы взломать бота с такого огромного расстояния? Ей неоткуда взяться, если только внутри не было ее человека. Элайза начала думать и периодически выплевывала мысли в воздух, будто ей это помогало лучше сосредоточиться на проблеме, и обрывки ее раздумий с каждым разом заставляли понемногу дрожать. «Ты пользовалась очищением?» – спросила она меня таким тоном, будто испытывает мой интеллект. «Нет, я же не контактировала с аномалией, ну и дура. Тебе буквально внушили сон с помощью аномальной силы, пусть и низкого порядка. А сейчас уже поздно, ты усвоила аномальный компонент, я уже тебя просканировала, на пару десятых процента, но подрос, а это значит две вещи, твое быстрое восстановление растет отсюда и что при желании хозяйка леса всегда будет знать где ты. Вот черт, я слишком расслабилась, даже обвинять некого кроме себя, лучше бы ходила без маски по городу, чаще бы очищалась. Ладно, не то чтобы это было плохо для тебя, все равно этого, моими стараниями, никто не засечет, просто, женя, ты действительно хочешь быть подопытным кроликом и на своей шкуре выяснять, что дает тот или иной уровень аномализации организма? Я-то не против, я могу тебе сказать точно, что ты от этого не умрешь. Я уже давно поняла, что аномализация – это непредсказуемая хренотень. Опять буркнула я. Мне очень не нравится, когда мне из раза в раз повторяют одни и те же вещи. Если сказано «не влезай», убьет. Я, как правило, не полезу. Я же не бессмертная. А я буду это повторять столько, сколько потребуется. В общем, я посоветовалась с Улей по поводу ситуации на Весу Зинкане, как у единственной мне известной коренной жительницы. Она мне сказала, что стоит только аномалии в глубине леса получить хоть каплю фертильного человеческого семени, как это спровоцирует реакцию вплоть до планетарного раскола. В принципе, если у тебя нет принципов, ты можешь даже попытаться с ней договориться услуга на услугу. Но мне кажется, Женя, что ты девочка добрая. Я это говорю, чтобы ты понимала, почему тебя сюда послала Уля. Чтобы проверить мою порядочность? Да нет, глупая, чтобы отомстить Думитере. Похоже, она была права в методе воздействия, оказывается, наша красивая директриса просто кипит от того, что с ее домом сделали две засевшие здесь сучки. Ощущать себя скрытым инструментом давления было тошно. Разумеется, было внутреннее понимание, что я здесь не просто так, но чтобы причина была настолько глупая, нет, конечно, я не вправе судить, может, между ними действительно серьезный конфликт, но в чем провинились планета и ее жители, став буквально призом в перетягивании каната, а она не обидится на то, что ты мне это сказала. Да нет, ты считаешь, она просто так тебе огромную сумму денег дала? Она буквально проспонсировала себе развлечение. Хочешь, оставайся здесь, провоцируй аномалию, пойди в лес и трахни ее, перешли ей семя по почте в обмен на какую-нибудь сильную услугу. Хочешь, улети, куда глаза глядят? У тебя же наверняка есть цель? Да, есть, сказала я твердым голосом, вспомнив о земле. Какая же директриса подлая, буквально сказала мне, что Думитера очень даже неплохой корабел, чтобы я осталась здесь подольше и, возможно, просто своим существованием спровоцировала древнюю аномалию. От взгляда на кристалл, у которой мне пришлось долго тереть глаза, было довольно легко поверить, что я для директрисы всего лишь игрушка. С другой стороны, не заинтересую я ее даже в таком плане, какая бы меня ждала судьба. Каждодневные оргии у Элайзы, бытие ее коровкой и со временем довольство этой судьбой, у Лианна хотя бы будет развлекаться от того, что у меня есть какая-то свобода. А, Уля еще кое-что попросила передать. На этих словах она достала какую-то бумажку из своей груди, прочитала ее и тут же аннигилировала, подбросив в воздух. Планетарный раскол весу Зинкана случится через 3 цикла. Если ты хочешь спасти эту планету, ты должна склонить к сотрудничеству либо Думитеру, либо маленькую частицу давно потерянной цивилизации. Если тебе сложно, делай что хочешь. Так она хочет, чтобы я уничтожила эту планету или спасла. Про второе имя я спрашивать не стала. Многосложное, похожее на титул, аномалия это местная. Черт, аж 5 слов. Она меня одним только взглядом убьет. Если это не она сидит в центре леса, значит все даже еще хуже. Мне кажется, ей все равно. Она больше заинтересована в твоем выборе. Ускорить неизбежное, получив свою выгоду, постоять в сторонке или же попытаться что-то исправить, пока не поздно. Не слишком ли сложный выбор для выпускницы лагеря, в котором учили только бегать, сражаться и умирать? Спросила я с горькой иронией. Ну, некоторых не учили даже этому. Намекнула она на то, что мое положение еще не самое плохое. Я не знаю, насколько твое присутствие приближает местный конец света, но думаю, пока ты сидишь вдалеке от аномалии, то не слишком сильно. У тебя есть время на раздумья. А чтобы отвлечь тебя от проблем и очистить твой мозг, не хочешь помочь тетушке Элайзе купить угощение для ее мальчиков? Спросила она непринужденно, доставая подозрительные таблетки и аппарат для отсасывания молока. В этом вся она, капелька серьезности, поглощенная со всех сторон морем потакания своим фетишем. Лучше скажи, как мы вообще сюда попали через ту шкатулку в твоих руках? О, ты хочешь сюда иногда заглядывать? Ты моя умничка с похотливыми мыслишками. Набросилась она на меня, снова вжав в грудь и полностью перестроив мой вопрос на свой лад. Строго говоря, этого места нет. Это подпространство, подобное тому, что внутри кристаллов аномалий. Учитывая, что моя шкатулочка сделана как раз из такого, то это предельно логично, не находишь? На силу вырвавшись и отказавшись от бытия коровочкой, я все равно получила подвеску с маленьким кристаллом, стилизованным формой под аномальные. Это маяк. Направь в него магическую силу, и я перенесу тебя сюда. Заходи просто так поразвлекаться, с друзьями, или сбегай от опасности. Я не собственница, может, мои мальчики чему-то новому у вас научатся. В конце концов, я получила часть ответов, а выпрыгнувшая вместе со мной возле центра восстановления Элайза лично прошла со мной туда поднять на ноги мою команду, чтобы мне не было одиноко. Я ее не просила, она сама предложила. Заодно спросила про геноида. Элайза на это сказала только то, что у гениев мысли сходятся, ведь она здесь никогда не работала, но вполне могла одна из ее учениц. Мое лицо помрачнело от того, что она могла учить девушек не только искусству лечения, но еще и своим фетишам. Надеюсь, у нее не было времени развратить Лию. «Тетя Элайза, а ты тут откуда?» — удивленно спросил объект моих переживаний и тепло обнял волшебницу. «Да жене стало скучно одной, и она вызвала скорую помощь, чтобы вас всех на ноги поднять. Не сказала та ничего про мои секреты и наш разговор, выставив меня из-за этого нетерпеливой дурочкой. Женя, это не только отвлекает тетю Элайзу от ее обязанностей, но и унижает достоинство местных врачей. Они сами нас отправили на самолечение, так что нельзя унизить то, чего нет», — парировала я. «К тому же, разве ты не рада увидеться? Я понимаю, конечно, что для скуки времени прошло недостаточно, но, видимо, не в случае цели». В глубине души она, похоже, была весьма рада этому происшествию. С остальными проблем и претензий не было, разве что оказалось, что Равильдия каждой прислала по похотливому костюмчику. Вообще одеться в это, а потом устроить совместную групповушку, звучит даже как хорошая идея. Но сегодня не до этого. Я буду пытаться оживить телефон. Надеюсь, что у меня получится. Ну и как вам наша первая миссия? Решила я узнать их мнение, попрощавшись с Элайзой и уже медленно шагая в сторону дома. Я хотела бы быть в центре события и бить врагов. Спасать скучно, да и многие, наверное, это сделают, это менее неуклюже, чем я. Драки не хватает, честно сказал Эрюн, напоказ потирая сбитые костяшки. «У меня не было времени опробовать заклинание в действии. Я согласна с Рюн», — высказалась Видия. «Я наконец-то поняла, почему же в свое время директриса поставила их в одну группу. Одна хочет драки в открытую, а вторая тоже, но, видимо, уже подсознательно. А мне кажется, мы сделали полезное дело. Нельзя зацикливаться только на одном действии, так можно заржаветь». Была ли я голосом разума среди любительниц побить морды? Я тоже так думаю, но мои игрушки слишком долго пылились без дела, так что, наверное, в следующий раз попробуем поразрушать, сказал я, представляя в разуме свой меч и горнопроходческий лазер. Кому может не нравиться момент, когда сконденсированный в одну точку несущий смерть свет прожигает свою цель? Вот и мне нравится. С непринужденными разговорами, впрочем, имевшими в себе перчинку в виде дармовой паразитарной одежды, то, что первой должна отдаться я, как главная зачинщица той ситуации, мы и дошли до нашего бордельного дома, пока минуя банк. Хоть и было интересно, сколько нам Ревильдия подкинула, в приоритете это стояло намного ниже разбора моих вещей и хвастовства ими. Но перед этим следовало заставить технику, для которой не было подходящих розеток в радиусе нескольких тысяч световых лет, эдак точно, заработать. И чем изобретать велосипед, я попыталась сделать это напрямую. Значит, мне нужно постепенно направлять электричество на это устройство. Решила я проверить мою теорию на повербанке, начиная с самого слабого, постепенно повышая, пока не загорится зеленая лампочка вот здесь. «Да, все верно», — сказала я, и начала напряженно наблюдать за тем, сработает ли или же мы устроим взрыв. Я помнила, как любили подрываться батарейки у телефонов одной марки, а сейчас, не имея ни малейшей возможности проконтролировать напряжение, я могла только надеяться, что наши лица не пострадают от осколков. Очевидно, моя нервозность передалась в виде, а также любопытствующим Рюн и Лие. Наверняка со стороны мы выглядели как пещерные люди, пытающиеся понять, что же делает этот кирпичеобразный предмет и не причинит ли его дух нам зла. Время шло, контроль видя и мощь заклинания простой молнии тоже, пока не случилось чудо. Лампочки заработали. «А теперь держи это напряжение час», — сказал я, чуть ли не склонившись в умоляющем поклоне. «Пожалуйста, это очень важно для меня». Было крайне нагло и, возможно, даже бесчеловечно использовать девушку в качестве зарядника, так что я чуть ли не на ушах вокруг нее ходила, чтобы ей не было скучно. Я рассказывала, что именно мы увидим благодаря ее самоотверженности, показывала сценки и вообще работала клоуном на все 100, отрабатывая свою наглость. И вот, провод перекинут от Види на телефон, загорелся логотип, появился показатель заряда, и я судорожно начала пытаться его включить. Он как всегда глючил 2 минуты, как с ним бывает после долгого невключения, но с криком работает. Я, видимо, дала понять каждому в этом борделе, что у меня что-то наконец-то включилось. Я тут же зашла в галерею, ведь обещала же показать фотографии, да и хотелось уже увидеть себя до всего этого. Пусть это буду несколько проченная я, месяцев эдак на 6. Последнее фото было сделано в том несуществующем на карте переулке, из-за которого я сюда и попала. Я могу поклясться на чем угодно, что я не видела этой девушки в платье из пламени в момент фотографии. Глава 17. Почти забытое прошлое. Мною было увидено слишком много странных, а иногда и пугающих вещей, чтобы сдержаться и даже не дать моей панике быть обнаруженной. Я эксплуатировала видение для того, чтобы вместо расслабленного просмотра фотографии начать всем капать на мозг со словами «Смотрите, кто это вообще такая?». Я не знала про эту фотографию достаточно долго, чтобы час-полтора простоя ни на что не повлияли. Так, все на койку, будем смотреть. Экранчик маленький, поэтому надо будет покомпактнее разместиться. Объявила я начало экскурсии в мою земную жизнь и пожалела о своих словах. Когда подпирают с двух сторон, это еще ничего, терпеть можно. Но когда Лия заявила, что я девушка сильная, а она легкая, а потому все со мной будет хорошо, в моей душе поднялись вопросы, которые, впрочем, были рассеяны тем, что в результате меня припечатали еще и сверху. Так, примитивная пирамида из девушек была готова, и мне предстояло быть ее основой очень долго. Ладно, начинаем. Смотрите, это моя школа. Мне было очень приятно их такое пристальное внимание почти ко всем объектам на фотографиях, от машин до материала домов. Видимо, они решили по полной узнать о мире, в котором никто и никогда не был, кроме, собственно, его коренных обитателей. Конечно, объяснять концепцию двигателя внутреннего сгорания девушкам, которые не понимали, как можно сдвинуть такую махину без магии, На фотографию попал КамАЗ, было весьма и весьма непросто, но я, кажись, даже сумела. Конечно, это знание было для меня весьма смутным и далеким, но заработавший от желания девушек знать все-все-все мозг выдавливал знания по чайной ложечке истины. «А во это что, ты?» – спросила Лия, чуть не наградившая мою голову ударом ее острого подбородка. «Ну да, это называется селфи, когда снимаешь сам себя», – зачем-то добавила я, видимо от нервов по поводу их принятия. «Все-таки...» Пусть дорога назад к этому состоянию более не была в приоритете, да была бы сопряжена с определенными психологическими трудностями, но я все же про нее не забывала. Девчонки начали смотреть то на меня, то на парня на экране, казалось, стараясь найти общие черты у этих двух, казалось бы, разных людей. Особенно комично получалось у Лии, которая была вынуждена размещать свою голову вверх тормашками из-за своей позиции. «Мне кажется, твои родители тебя не узнают», — молвила Виде мрачную правду, хотя было видно, что она явно хотела подсластить пилюлю, да только слов не смогла найти. «Как ты умудрялась выглядеть такой неугрожающей? Да у тебя сейчас мышечной массы больше, чем тогда», — удивилась Рюн такому различию, даже прощупав мой бицепс. «Ну да, парень в экране не обладал хорошим телосложением и старался даже на физкультуре почаще сидеть и отлынивать. А здесь мало того, что жизнь заставила буквально качаться, так еще и делать это с неприятными надбавками в виде все более прогрессирующей феминизации. Девушкам сложнее мышцы растить, уж этот-то факт я знала. Ну, по крайней мере, этот биологический вопрос правдив для Земли. Ну, просто жизнь на Земле предельно спокойная. Скормила я им ложь вместо того, чтобы признать факт, что мне было лень заниматься собой. Ведь и в качалке была, и в секции самбо, и даже почти там нашла девушку. Кто знает, может быть, у меня все нормально на личном фронте, я бы и не оказалась здесь, забредшей однажды не туда. Фотографии пошли дальше, пока вскоре меня вновь не остановили. «А кто эта красивая женщина?» — спросила меня Виде, чуть покраснев и смутившись. «Мама, это моя, не облизывайся на нее», — пожурила я немного девушку за пускание слюней. И тут все резко вновь развернулись на меня, посмотрев на мое лицо еще раз. «Похоже. Почти копия, только более молодая». Мне стало чуть-чуть жутко. «Мы достаточно сработавшаяся команда, чтобы мочь заканчивать предложение, начатое другой, но это все равно обладало неким флером мистики. И погодите, я правда что ли сейчас похожа на маму? Дайте зеркало», — попросила я у ленивых бегемотов, которые не хотели от меня отлипать, видимо считая их место рядом со мной самым лучшим. Положение спасла Рюн, заработав мигрень, но зато перенесшая с помощью телекинеза маленькое зеркальце из наших вещей. По ее почти обморочно-рвотному состоянию было видно, что заклинание она отрабатывать начала чуть ли не вчера, ну или просто превзошла пределы. Это ж надо без зрительного контакта, опираясь только на память, заставить прилететь к себе предмет. «Всегда пожалуйста», — подняла она большой палец, а из ее носа полилась небольшая струйка крови, которая, впрочем, была остановлена Лией. «Дура, ты могла кровоизлияние в мозг устроить от того, что он непривычен к такого рода активности. Кто тебе вообще дал телекинез?» — устроила она небольшую перепалку. «Где взяла, там уже нет. Ну и я же могу тренироваться без опаски благодаря тому, что ты всегда рядом со мной». С этими словами Рюн шлепнула Лию дружески по попке, заодно передав импульсы мне, бедной девушке, которую облепили самовольные и эгоистичные монстры. На поверку с внимательным всматриванием сначала в зеркало, а потом в свою маму, я действительно была очень на нее похожа. Впрочем, да, с чего бы мне не быть похожей на нее? Загвоздка в том, что я и не была раньше. Я вообще как-то на родителей мало смахивала. Ну, хоть узнают так, если приду домой в неизменном виде. Как ни странно, проявившаяся похожесть наполнила меня некой надеждой. Так все фотографии были отсмотрены, все-таки стоящих там не так много. Ну вот как объяснить девчонкам, почему мной была сделана очень плохая статуя Ленина, не объясняя, кто это такой во всех подробностях? А подробности придется давать, если начну. Лия буквально выпытывала из меня информацию почти о любом растении, что попадало в кадр, да и остальные не отставали. Поэтому сложное для объяснения просто безжалостно пропускалось. Дальше же дело дошло до учебников. Язык они, разумеется, не понимали, но им и это было интересно, ведь учебный процесс, через который проходили девчонки, несколько отличался. Магически помещали знания в голову с помощью какого-то прибора, заставляли отвечать на вопросы и делать работы, связанные с установленной в голову темой, а потом удаляли заимствованное, мозг его усвоил. Почему так не учили меня в лагере под руководством Кимины? Я слишком взрослая для этого, мозг утратил пластичность, да и к тому же врожденное сопротивление магии не спит. Какой смысл от особенности, которая затрудняет помощь, но при этом которую пробьет любая аномалия из-за врожденной уже сверхагрессивности их магии? Лишь еще один показатель того, насколько я здесь не к месту. Ну и смертельный номер, моя школьная форма. Как ни странно, это их тоже возбудило. И под внимательными взглядами я делала то, что не осмелилась при Элайзе, проверяла ткань на прочность. И в районе груди и попки она весьма жалобно просила перестать ее растягивать различными посторонними звуками. Это, наверное, был самый сильный показатель того, насколько я изменилась. Даже моя старая одежда, мужского кроя, черного цвета, умудрялась лишь подчеркивать мою женственность. Смотрелась даже по-своему возбуждающе, эдакая бизнес-леди, решившая, что юбка не нужна, что ее ножки вполне смогут подчеркнуть и штаны, и в своем решении не прогадавшая. Впрочем, вскоре надо мной или же одеждой сжалились и разрешили снять. И на нее тут же напрыгнула Рюн, схватила и, выпросив быстро у меня разрешение, переоделась. Учитывая, что она была широка в плечах из-за силовых упражнений, маловато в груди, пусть я ей ее и увеличила как то раз, то ей он был почти впору. Она еще и завязала волосы в хвостик, максимально их скрыв за головой и, попытавшись сделать голос чуть грубее, спросила: «Ну и как вам, девчонки, ваш новый парень?» И подмигнула так одновременно со щелчком пальца. От такого мы только прыснули, но, как ни странно, ей бы какого-нибудь грима, перетянуть грудь, чтобы из-под рубашки и жилетки соски не торчали, и она могла бы кого-нибудь так обмануть. Да только в чем смысл маскироваться под угнетаемый пол, так что смело можно сказать, что вряд ли это выйдет дальше поры дурачеств. Она еще в конце запихала в трусы разные одежды, пытаясь неуклюже выдать это за то, что под этими штанами скрыт здоровенный инструмент, но когда она перестаралась и это все вывалилось через штанину, мы уже были в глубоком ауте. Вообще, это было очень весело, но теперь, девчонки, мне нужно поговорить с вами серьезно, сказала я и переключила экран на красавицу в пламенном платье. Благо мне не пришлось вспоминать подробности своего попадания в лагерь, я такого страха натерпелась, что мозг уже просто не удалит это воспоминание. И про загадочный проулок, и про кирпичную стену, и стелящийся туман, за которым ничего не было видно, и мои попытки все это сжечь. Точно, я помню, как огонь со смехом просто погас. Неужели я случайно смог сфотографировать обладательницу этого голоса? В общем, впервые со времени своей пропажи я на полном серьезе решил разобраться, что же тогда произошло, хотя бы выдвинуть теорию. Женя, пока что все, что ты говоришь, указывает на то, что ты тогда со всего маху угодила в аномалию. Сделала ли я вывод под молчаливое одобрение остальных? Во-первых, на Земле нет магии аномалий, сказал я, но мне тут же возразили. Ты так думаешь почему? Потому что тебе сказали, ты явно описала явление, которое иначе как магией не назовешь. Подала голос Види, беспокойно перебирая локон левой рукой. Допустим, согласилась я. Почему она меня там не разложила и не изнасиловала? Разве не все аномалии этого жаждут? Я вот тоже хочу тебя разложить, допустим, но я же этого не делаю, использовала Рюн себя в качестве контраргумента, а не делаю потому что не могу и нечем. Сама же говорила, что у тебя там магии нет, поэтому может та аномалия и не имела возможности. Вообще мое утверждение, что на Земле нет магии, уже давно покрылось трещинами от воспоминания детства, связанного с провиденцией и подаренной мне вымершей. Но я автоматически, ради своего же спокойствия, считала, что она просто каким-то образом нашла мою планету и устроила себе здесь последнее пристанище. Может, все с самого начала было не так просто. Хорошо, допустим, да, это была аномалия, которая меня не трахнула. Как я из ее аномальной зоны попала в лагерь, и тут наступила гробовая тишина, в которой мне даже стало неловко находиться. Этот вопрос впору какой-нибудь Улиан не задавать. Да только задав его, я рискую тем, что она возьмет и найдет путь обратно для меня. Я недостаточно ей доверяю, чтобы считать, что такая волшебница, как она, найдя огромную бесхозную планету, не захапает ее себе. Не хочу быть причиной самого плохого первого контакта для половины населения Земли. Хотя, я ей вывалила достаточно, чтобы она попыталась добраться до моего дома сквозь космос, если ей вдруг станет нечего делать. Черт, наш лагерь сам по себе расположен в аномальной зоне, образованной множественным наложением аномальных энергий друг на друга. Может, от такого сочетания к ней смогла подсоединиться еще одна, выдвинула ли осторожную гипотезу, которая, впрочем, в моей голове не работала. Лагерей в галактике минимум 208. Хех, почему именно сюда и как? Магия может телепортировать сквозь расстояние, но сколько нужно было ее израсходовать, чтобы запульнуть меня сквозь кучу световых тысячелетий? Я была рада, что мы поговорили об этом, и сдается мне, мне надо вернуться и отыскать место моего падения. Может, там до сих пор что-то осталось? Тогда там как раз были гиены, но мы же победили их королеву. Будет ли она после возрождения вообще в настроении с нами говорить? Ладно, это мысли на будущее. И, девчонки, мне нужно еще кое-что сказать вам. Блин, сегодня что? Какой-то день серьезных разговоров. Женя, знай, пока ты не выбьешь из меня сегодняшнюю серьезность, мы сегодня спать не ложимся. Шутливо угрожала Рюн, явно бывшая немного не в своей тарелке от того, как быстро мы от развлечений перешли к темам, которые даже понять до конца не можем. В общем, слушайте. Да, я рассказала им еще и об условиях, сложившихся на Весу Зинкане. Что планета близка к коллапсу, что бы это ни значило, я не хочу быть здесь, когда это произойдет. Потому что обычно это значит аннигиляцию. Ну, что думаете? Поинтересовалась я у них. Я за то, чтобы не допустить этого. Я не смогу себе потом в глаза смотреть, если буду знать, что могла что-то сделать и не сделала этого. Я против, сказала Лия с каким-то внутренним зажимом. Ты таким образом будешь плясать под ее дудку. Она знает всех нас, она знает, что мы решим. Какой смысл во всем этом? Разумеется, ты попытаешься что-то сделать, мы тебя тоже знаем. И поэтому я за то, чтобы сделать полностью противоположное. Но как же жители? Женя, эти жители пытались нас ограбить и изнасиловать, а также промышляют тем, что подкидывают аномалии новых жертв. Ты думаешь, там забор просто так испарился? Те две точно знали, что там дырка, даю свою девственность на это. Почти взорвалась Лия. Вообще, я понимаю твои чувства, и то, что ты не хочешь быть под контролем. Но ты действительно назло чьему-то приказу будешь всегда делать противоположное? Вмешалась Рюн, обняв ту сзади, стараясь ту успокоить своими мощными объятиями. Но нами же очевидно манипулируют. Директрисе нужен мир на этой планете зачем-то. Тут что-то есть. Или она хочет связаться с аномалией. Пыталась Лия лезть в подковерные причины поступка Ульяны, пока что занимаясь только выкрикиванием версий. Ну и что? Посерьезневшая Види тоже вмешалась в перепалку. То, что кто-то может воспользоваться нашими добрыми делами, не должно означать, что мы должны их не делать. Только Женя, давай для начала скажем все Думитере, у нее здесь власть. Может, если она будет знать эту информацию, то нам и не придется ничего делать самим? Сделала она в конце заманчивое предложение. У меня чуйка говорит, что она в курсе. Если знает директриса, которая почти безвылазно сидит на другой планете, с чего бы не знать той, кто Весу Зинканом управляет? Задала я риторический вопрос. Я за связь с аномалией, тем более, что мы пощадили ту девушку. И как мы ее найдем, пока она вновь на нас не выскочит? Так как я решила промолчать про события в центре реабилитации, мне было сложно объяснить, что не нам нужно ее находить. Достаточно просто быть поблизости с аномалией и сказать, что я подумала над ее словами. Не знаю, как я скрою это от девчонок, но это то, о чем я подумаю завтра. В общем, мы будем пытаться влезть в дело спасения планеты, я вас предупредила. Приняла я единоличное решение, прерывая тем самым весь дальнейший спор яркой улыбкой. Девушкам оставалось только переглядываться между друг другом, пока обнимающаяся парочка Ли и Рюн не напялила на свои лица подозрительные ухмылки. «Ладно, мы согласны и рады, что ты с нами поделилась всем этим», — начала Лия издалека. «Но тебя нужно наказать», — счастливо воскликнула Рюн и взяла наши 4 паразитарных костюма в охапку. «Наказать за что?» — недоуменно спросила я. «За все», — авторитетно сказала та. «За то, что так долго молчала про себя, за твою самоотверженность, за то, что попрешься к аномалии, что нами вытрет пол. В общем, найдется за что тебя наказывать. Но важнее всего, за то, что заставила нас кричать по всему лесу, что мы хотим отдаться кускам ткани. Но ведь это сработало. Но это было очень стыдно кричать. Вклинилась внезапно Виде, тут же смутившись, видимо вспомнив, как ей было неловко. Наверняка вид того, как Рюн гоняется за мной повсюду, пытаясь попасть в меня скомканным костюмом, чтобы он сам меня спеленал, а я уклонялась, был весьма занятен со стороны. Но я уворачивалась от каждого выпада так, будто от этого зависела моя жизнь. В конце концов, мы с Рюн умаялись в ноль и уснули чуть ли не друг на дружке, так и не доползя до кровати. Глава 18. Шаг, чтобы стать сильнее. Неожиданные, но приятные выходные были с успехом потрачены на безделье. Мы занимались всем чем угодно, от экскурсий на сверхзвуковом поезде, которому было полностью наплевать на силу инерции и можно было хоть на ушах стоять при желании, до дальнейшей дегустации блюд ресторана «Мальчики-зайчики». Ни то не запомнилось, первое по причине, что даже мне тяжело найти красоту в спальном промышленном районе, расширенном на весь район, а второе, как я наконец-то поняла, было из-за общей пресности блюд. Они вообще, похоже, даже соль жалеют. Видимо, приправлять блюда должны назойливые мальчики, которые почти умоляют использовать их как поднос. И многие с удовольствием соглашались. Единственное блюдо, которое я там никогда не возьму даже на пробу, это молочный коктейль, приправленный любовью. Может, это я уже испорченная, но проверять свою догадку мне не хочется. Хотя, было место, которое все же выбивалось. Наземный космопорт, как рассказал встроенный в поезд гид, специально замедлив поезд и пустив его по кругу возле этого циклопического строения, космопорт Весу Зинкан предназначен для настолько крупногабаритных грузов, что их слишком трудно и дорого телепортировать со станции Думитера-2, и поэтому корабли там были соответствующие, превосходившие своими размерами астероиды. Интересно, какой экипаж у этих махин? Но кроме проматывания времени и неплохой премии, которая дарила нас Равильде, произошло кое-что важное. Меня позвала спуститься вниз вымершая. Она очень давно не связывалась со мной, так что я потихоньку начинала беспокоиться, но знала, что она, обжегшись на молоке в виде второй моей личности, дует на спокойную воду в виде меня и не намерена сближаться. А ведь провиденция дала мне ее как друга. Могла ли вторая женя появиться не под влиянием лагеря, а раньше? Может, я чего-то о себе еще не знаю? Спустившись в ее пещеру, начинавшую из заброшенного вида перетекать в какое-то зловещее волчье логово, я заметила вымершую, сидящую на камне и сосредоточенно глядящую в пустоту.